спасать. Спасать. Тихо, может, ему одному, ответил директор лесхоза. Как спасать? А вот у него спроси, директор лесхоза указал на Августа. Как он за скот и пастбище, чтобы начальству угодить, продал этот лес? Он, сволочь, чистенький. Он руки мне не подает. Как, Август, новая нива твоя бегает, не спотыкается? Не кори, Колька, не кори. И у тебя, я вижу, газик не старый. Ты тоже, сволочь, добрая. То, может, и поздороваешься? Здравствуй, сволочь. Добрый день, паскуда. Наелись говна. Я свое, Колька, до конца уже съел. А ты свое доедай. Эй, вы там наверху, помощники знаменосца века, где парторг? И ты, советская власть, все по кабинетам попрятались. И Август снова постучал ключиком в окно председателя сельсовета, который все еще возился в кабинете с подшивками газет. Лазарь отметил, что среди толпы действительно нет и парторга. Вообще никого из канцелярских нет. Механизаторы, доярки с фермы, а больше пенсионеры. Знамена на вынос, звеняще высоким и чистым голосом взводного Ванька, грохнул Август. «Подожди, кончай митинг, кончай базар», — попытался его остановить директор лесхоза. «Можно еще попытаться и по-другому. Попытка не пытка». «А я даю команду, знамена на вынос», — отбился от него Август. «Эх, страна, родина!» — плюнул себе под ноги директор лесхоза. «Чуть что, знамена, стяги, барабаны!» И как бы вспомнив что-то, тихо, словно про себя, «гнездовье бы черных буслов найти!» «Где черный бусел живет, там лес не рубят!» И старая Авронья поднялась с приступа крыльца, возвысилась над толпою. «Черный бусел! Только черный бусел може сегодня воротовать нас!» Толпа ответила ей смехом. «Сдетинила старая, годы совсем уже негожая! Что твой черный бусел совмине робить? Как той совмин пробить танк надо, и не один, и дивизию таких, как Дева Мария! Не, Дева Мария и одна весь совмин уложить!» Тут вперед выступили три деревенских разумника — почтальон, учитель и магазинщик. «Не надо смеяться над старым человеком. Черный бусел занесен в Красную книгу и охраняется государством. Там, где поселился бусел, все работы прекращаются, лес не рубят». Слова учителя были встречены еще большим недоверием и ропотом. Но в том ропоте было и раздумье. Мужицкая голова варит верно, но включается медленно. «Мало у нас дурней неграмотных, так вот еще и ученый нашелся, то ли черный учителей не любил с детства, не признавал их за людей. Буслу черному почет и уважение, а то ли черному, он что, у бога теля украл?» «И то правда, не может быть такого закона, чтобы птица была над человеком, не может такого быть». «Может, еще как может», — сказал директор лесхоза, — «но нету в том урочище бусла черного». «Нету», — подтвердили два лесника и охрана природы, что подписывали билет на вырубку урочища. «Мы проверяли, мы 2 дня там по болоту и лесу лазили». «Как это нету, как это нету?» — наверное, увидела вдруг просвет, обрадованно вскипело людское болото. «В Беларуси все есть, каждой твари по паре, людей маловато. Я видел, я знаю кубло черного бусла», — вспомнил про весельце и отрубленный мизинец, — прикричал всех Лазарь. «Вот ему в руки красный стяг и пусть ведет», — сказал Толя Черный. «И вообще не лесников надо пытать, дундуков этих, а пастухов, они всех бусла в лицо знают. Каждое буслиное кубло у них на учете». Кипящее и бурлящее болото вытолкнуло из своих глубин немого пастуха с медалькой за отвагу поверх фуфайки.